Наконец дошли до кабинета Копченого. Кабинет оказался совсем маленьким и скудно обставленным. Почти весь его объем занимал длинный стол для заседаний, из-под которого Копченов за ухо вытащил и пинком выпроводил в коридор слюнявого малыша. Иван заметил, что штора на окне как-то подозрительно шевелится. Видно, за ней тоже прятались дети, но решил не вмешиваться. «Садитесь», — сказал Копченов и показал на стол. Иван с Валеркой сели под портретом матери Санделя, пронзительно глядящей в комнату из-под белого чепца, а остальные присели к столу. «Вот значит», — сказал химик, который пытался состязаться с Валеркой, «хотим, значит, на хозрасчет переходить и на самоокупаемость. Коллектив прислал». «Хозрасчет?» — сказал Копченов. «Дело хорошее. Вы как, по какой модели собираетесь?» «А май его знает», — ответил, подумав, химик. «Ты расскажи. Мы, думаешь, понимаем? Вот, допустим, сколько фосгена хлорциану добавлять надо, чтобы колхозный ландыш получился. Это я знаю. А про модели эти откуда? Вся жизнь в цеху прошла». «Верно», — сказал Копченов. «Ох, верно. И правильно сделали ребята, что сюда пришли. Куда же вам, как не сюда?» Он встал из-за стола и заходил взад-вперед по узкому проходу вдоль стола, одной рукой держа себе сзади под пиджаком за брючный ремень, а другой с оттопыренным большим пальцем, тыкая вперед, словно для незримого рукопожатия, сильно наклоняя при этом туловище вперед. Иван вспомнил виденную когда-то ДСПшную брошюру, называвшуюся «Партай-Чи», где был описан целый комплекс движений, благодаря которым человек даже самых острых умственных способностей мог настроить себя на безошибочное проведение линии партии. Упражнение, которое выполнял Копченов, было оттуда. «Да», — сказал он вдруг, остановившись. Иван поглядел на него и поразился. Глаза Копченова изменились, и из прежних хитро прищуренных щелочек превратились в два оловянных кружка. Теперь он как-то по-другому дышал, и его голос стал на октаву ниже. «Чего сказать вам?» — медленно произнес он, и вдруг с каким-то горьким пониманием затряс головой. «Вижу! Ведь все вижу, что думаете, газет почитавши. Верно. Долго нам врали, долго, но только прошло это время. Все теперь знаем, и как шашель порошная нам супорос закунявила, и как лубиная сутемень нам уткандыбила. Почему знаем? Да потому что правду нам сказали. Теперь так спрошу. Должны мы о детях и внуках думать? Вот ты, Валерий, соловей наш, скажи». «Вроде должны», — сказал Валерка. «Конечно». «Понятно. Так вот, прикинь, они подрастут, дети наши, а к тому времени и новая правда поспеет. Так как мы хотим, чтобы им эту новую правду сказали, как нам нынче?» «Хотим, чего спрашивать-то?» — зашумели за столом. «Ты дело говори». «А дело самое простое. Руководство-то сейчас приглядывается, как народ работает. Будем плохо работать, так кто же нам правду скажет? Да уж из благодарности простой надо бы, а не икру чужую считать и дачи. Вот это и есть настоящий хозрасчет». Копченов в чем-то на секунду задумался и подобрел лицом. «А вообще, — сказал он, — если сказать, черт возьми, по-человечески, да чего же хочется жить?» Видно, он нажал на какую-то кнопку. Тотчас после его слов в кабинет ввалилась толпа пионеров и плотно-плотно обступила Валерку, Ивана и химиков. Пионеры были в отглаженных белых рубашках с галстуками и пахли леденцами и крахмалом, отчего у Ивана в прокуренной груди поднялась и опала волна ностальгии по собственному детству, а точнее даже по выветрившейся памяти.